Библейские портреты Христа. Неоднократно вы берете Библию и читаете отрывок из нее и находите, что он является историей, содержащей давно происшедшие события, и вы думаете, что это просто история. Но это не просто история, ибо Библия имеет более важную цель, чем только передавать события. Она передает Божью весть человеку. Когда вы будете дальше изучать Библию, вы узнаете, что события записаны для иллюстрации Божьей основной вести спасения. Человек – грешник и отделен от Бога. Бог желает, чтобы человек вернулся в общение с Ним и предоставил средства для совершения этого. Истина Божия содержится в личности Иисусе Христе. Мы находим Его говорящим или изображенным во всей Библии. Писание от книги «Бытие» до книги «Откровения» было дано с главной целью для откровения Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Каждая часть этого откровения имеет некоторое отношение к Его личности, характеру или миссии. Даже места в Библии, которые описывают битвы, бездравственность и насилие человека и народов, записаны, чтобы показать нужду в спасении или безнадежную испорченность человеческого сердца. В предыдущих передачах мы старались показать, как Иисус Христос изображен и представлен во многих ранних событиях библейской истории. Последний раз рассматривали ковчег, который построил Ной, и видели Иисуса Христа, представленного и изображенного как Спасителя от суда. Беззаконие человека стало так велико в дни Ноя, что Бог сказал в книге «Бытие», 6 главе с 3 по 7 стих, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Это была причина, почему Бог послал великий потоп. Но если вы читали раннюю часть книги «Бытие», вы найдете, что Бог открыл свой план спасения в заклании заместительного агнца, в 3 главе 21 стихе, для того, чтобы предоставить одежды кожаные Адаму и Еве для прикрытия их и их греха. Мир, вероятно, не принял урока, данного Богом, и стал все хуже и хуже, потому что человек настаивал на своем пути, пренебрегая Божью весть. Итак, Бог повелел Ною построить ковчег для спасения остатка человечества. Ковчег стал единственным средством избавления от ужасного потопа. Когда Иисус был на земле, Он обратил внимание на эту историю и употребил ее, чтобы иллюстрировать состояние мира перед Его вторым пришествием на землю. Согласно Библии, мир не станет лучшим и лучшим в этом настоящем веке, но станет худшим и худшим. Без вмешательства Бога человек в конечном итоге уничтожит самого себя. Мы не имеем причины, чтобы веровать, что весь мир будет приведен ко Христу и Его спасению, подобно как Он не послушался Ноя во дни Ноя. Этот век не произведет великого всемирного пробуждения. Нам просто нужно взять слова Христа и посмотреть, что они говорят в Евангелии от Матфея, 24 главе с 37 по 38 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Христос дает нам точный образец, который произойдет как раз перед Его возвращением на эту землю. Итак, мы находим эти события, происшедшие давно в прошлом Ветхом Завете, иллюстрирующими и предсказывающими грядущие события. Мы видели, как ковчег Ноя указывал на Христа и его спасение, и что идея ковчега не была изобретением человека, но чудным планом Божьим. Теперь имеется очень интересная деталь относительно ковчега Ноя, которую нам необходимо увидеть. Несмотря на то, что Ной не участвовал в планировании ковчега, однако ему была дана возможность участвовать в строении физического сооружения ковчега. Мы желаем показать, как это иллюстрирует и служит прообразом воплощения Господа Иисуса Христа, картины которой является ковчег. Будем помнить, что ковчег был изобретен и планирован Богом, он был построен Ноем. Бог дал ясное руководство в книге Бытие 6 главе 14 стихе. «Сделай себе ковчег из дерева гофер и осмоли его смолою внутри и снаружи». Для того, чтобы искупитель человечества замещал человека, он сам должен также быть человеком. Несмотря на то, что ковчег был Божьим, божественным проектом, ковчег же сам должен был быть построен грешником, который должен быть спасен от потопа. Что касается Спасителя, он должен быть обоим, человеком и Богом. Он должен быть человеком, чтобы искупить грех человека. Он должен быть Богом, чтобы понести безграничное наказание за грех человека. Потому что он был человеком, он мог стоять на месте человека. Потому что он был Богом, он мог понести за несколько часов вечный безгрешный суд Божий за грех. Всякий, кто знает Господа и имеет какую-нибудь духовную проницательность, не может не увидеть в этом картину воплощения, когда Бог стал человеком и принял на себя человеческую плоть. Когда Бог стал воплощенным, Он приготовлялся стать ковчегом безопасности. Тысячи лет позже тот, кто был предвещен всем этим, пришел в мир. Произведение человеческого существа, названный в Писании семенем жены. Апостол Павел заявляет в послании Галатам 4 главе 4 по 5 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это было исполнение Бытие 3 главы 15 стиха, который, хотя говорил к сатане, был великим обетованием, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Иисус Христос является вечным Сыном Божиим, предсуществующим от прошлой вечности. Но когда пришла полнота времени, Он пришел в мир, как воплощенный Сын Божий, с человеческим телом, приготовленным Богом в чреве Девы Марии. Да, Бог проектировал ковчег во дни Ноя, но Ной построил ковчег. Это труд Бога в и через человека. Здесь прекрасный прообраз ковчеги, как в образе Иисуса Христа. Ковчег был самым безопасным кораблем, когда-либо построенным. Он был непотопаемым. Не было большей бури или свирепой достаточно, чтобы его потопить. Это было совершенное место убежища. Во-первых, потому что он был сконструирован самим Богом. Безопасно всех, находящихся в ковчеге, полностью гарантированное и становится прообразом его, кого ковчег был картиной. Ковчег является прекрасной картиной уверенности и безопасности, потому что конструктором и архитектором был сам Бог, который присутствовал в ковчеге. Бытие 7 глава 1 стих говорит, «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег». Бог не сказал Ною, «Теперь ковчег готов, он безопасен, и так не бойся пойти на него, ибо я буду здесь наблюдать над тобою, чтобы сохранить тебя от вреда». Этого было бы достаточно для Ноя, но не это сделал Господь. Вместо этого он первый вошел в ковчег и тогда пригласил Ноя и его семью прийти и присоединиться к нему. когда вы с Господом, вы в самом безопаснейшем положении. Его присутствие является гарантией величайшей безопасности. Бог сказал Ною: «Предупреждай людей в то время относительно грядущего суда». Он также предоставил способ спасения, входа в ковчег безопасности. Почти все пренебрегли вестью Бога и были поэтому потоплены. Те, которые вошли в ковчег, были полностью безопасны. То же самое сегодня. Слово Божие предупреждает, что придет день, когда все должны дать отчет пред Богом. Будет суд для тех, кто не доверился Господу, и будет вечное благословение для тех, кто поверил и принял Слово Божие. Христос умер и уплатил за наказание за грех наш. Сегодня мы имеем полное средство. Ковчег безопасности находится в Иисусе Христе. Бог еще приглашает сегодня прийти к Нему и войти в ковчег безопасности. Слово Божие верно, и Ему можно довериться. Мы надеемся, что вы примете и доверитесь Божьему обетованию в Иисусе Христе, перед тем, как это будет чересчур поздно. Аминь.